Имя Господа — крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притча Соломона 18:10. Имя Господа — крепкая башня, скорбный путник найдет мне приют. Ужас ночи ему там не страшен, гимн хвалебный уста воспоют. Волны дыбятся яростным горем, бьет ладью разрушительный вал. Имя Господа властно над морем, и улыбнется озлобленный шквал. Путь долины пойдет тени смертной, не страшись преисподних угроз. Имя Бога — защита от смерти, свет зажег сам Христос. Если встретишь огонь искушения, имя Бога — надежный оплот, исцелит от недуга сомнения, свой безоблачный край приведет. Вспомним удивительную картину. Буря бросает лодку, а в ней 12 учеников и Христос. Ученики переживают, волнуются. «Тебе нет никакой нужды, а мы погибаем, жестоко погибаем. Будят с упреком они учителя, а он спит в лодке, спит». Сказано, волны били в лодку. Не просто качали, а именно били. А это уже страшно. Разбить могут, а он спит. Как бы ни били челн волны мира сего, совершенно спокойным может быть лишь тот, кто назвал Иисуса Богом крепким. Возлагая на Него упование при самых отчаянных обстоятельствах, человек этот совершенно неуязвим, и кто в нем не пробьет брешь. Много скорбей и тревог, криков враждебных не в меру, и каменистых дорог, злобных нападок на веру, страхи и немощи плоть, сердце в стенетах, как птица, только один лишь Господь силу дает не сломиться. Церковь сама не смогла бы злую годину выжить, но Бог укрепляет слабых и силу дает им свыше.